Часть третья. «Ты опять на неё смотришь?» Они в очередной раз не смогли ничего продать. Рынок закрылся, Йосихико попрощался с Ханокой и вернулся домой вместе с богами. «Работа дилетантская, но на редкость искусная!» Амэтанаба Тацухима Ноками сидела в шкафу Йосихико, разглядывала в зеркальце брошку с клевером и давала ей дизайнерскую оценку. «Разумеется, у меня бы эта брошь получилась гораздо красивее». Богиня вновь перешла на мрачный голос. «Не сомневаюсь», – тихо ответил Йосихико, уже более-менее привыкший к смене личностей. «Знаешь, я вообще-то не разбираюсь в брошках». Йосихико открывал шкаф, потому что собирался идти в ванную. Он достал сменную одежду и ещё раз посмотрел на богиню. «Но тебе очень идёт». Амэтанаба Тацухима Ноками смущенно хихикнула. Она одинаково придирчиво относилась и к той одежде, которую создавала, и к той, которую носила. Поэтому ей очень нравились комплименты в отношении обновок, пускай даже полученных в подарок. «Но Ханока ничего не купила в подарок себе, только мне и своей подруге. Она сказала, ей не идут украшения». Богиня вспомнилось лицо Ханоки возле магазинчика украшений. Многие девушки могли позавидовать её красоте, и тем не менее она одевалась так, чтобы не привлекать внимания. Это противоречие никак не выходило из головы Амэтанаба Тацухима Ноками. «И то платье она тоже не купила, хотя оно ей так понравилось». Ханока так засматривалась на платье с витрины магазина. Оно идеально подошло бы её стройной фигуре. И тем не менее, если бы ей посоветовали его взять... Она наверняка ответила бы теми же словами. «Оно мне не подойдёт». «А, ну, это да. Ханока вообще чаще всего одевается скромно». Йосихико сложила руки на груди, не выпуская из них чистую олимпийку. Думая о Ханоке, он в первую очередь представлял её в школьной форме. Другими словами, вся её личная одежда была невзрачнее школьной. «Может, она подсознательно избегает внимания». Я так понимаю, она, будучи небесноглазой, сильно страдала в детстве от того, что ни с кем не могла подружиться. Даже сейчас Ханока предпочитала быть одна. Однако в последнее время Йосихико казалось, что это исключительно из-за неловкости, вызванной нехваткой общения. Поэтому, по-моему, очень здорово, что, несмотря на это, Ханока пригласила тебя погулять и даже сделала подарок. Мне вот она только клубник ударила. Завистливо пробурчал Йосихико себе под нос. Причём она не столько подарила клубнику, сколько поделилась ей. Настоящий подарок, да ещё и выбранный лично ей, совсем другое дело. «Ты так думаешь?» Амэтанаба Тацухима Ноками сняла берет с головы и ещё раз посмотрела на брошку. Стразы блестели нежным зелёным светом, от вида которых на душе становилось спокойней. «Уверен, Ханока будет очень рада, если её подарок тебе понравится», — сказала Йосихико, и богиня невольно подняла взгляд. «Она будет рада?» — шёпотом переспросила она, моргая и будто не понимая, о чём речь. «Разумеется», — немного растерянно ответила Йосихико. «Все любят угадывать с подарками, разве нет?» Богиня шумно вдохнула. Почему-то эти простые и банальные слова задели её за живое. «Лакей!» – медленно заговорила Амэтанаба Тацухима Ноками, постепенно распутывая клубок своих чувств. «Ты купил Сакурамоти в подарок Кагане, так?» – спросила она с серьёзным видом, копаясь в собственных воспоминаниях. Йосихико и Кагане невольно переглянулись. «Да, купил». «Ханока купила ленточку в подарок своей подруге», – медленно продолжила богиня, выделяя интонации каждое слово. «А я?» Задала она внезапный вопрос. «Для чего я делала всю эту одежду?» Раньше бы она ответила, не моргнув глазом, а теперь вдруг забыла нужные слова. Хотя, возможно, она забыла их ещё давным-давно, когда потеряла силу. Просто заметила только сейчас. Ради чего она работала? Ради чего создавала одежду? Ради чего отдавала её другим? Ради признания? Славы? Будто непонятно. Но когда потерявшая опору душа чуть было не соскользнула в водоворот сомнений, богиня услышала ясный, уверенный голос Йосихико. Он ворвался в ее мир, словно лучик света, словно ветер, разгоняющий облака. «Ты хочешь, чтобы кто-нибудь надел твою одежду и обрадовался?» С того дня, когда они взяли Амата Набата Цухима Ноками на блошиный рынок, в богине что-то изменилось. Она с головой погрузилась в работу, не покидая комнаты Йосихико. Неизвестно, откуда взялись швейная машинка, ткани, манекены, выкройки. Богиня то мучительно что-то обдумывала, то она долго запиралась в шкафу. Шкаф, разумеется, в размерах не увеличился, поэтому после появления швейной машинки и прочего, часть вещей Йосихико перекочевала наружу бесцеремонными усилиями богини. Однако Йосихико понимал, что сейчас отвлекать Амата Набата Цухима Ноками от работы смерти подобно, и не мог ей пожаловаться. «У меня для тебя кое-что есть». Через неделю она попросила о встрече с Ханокой. Йосихико послушно отловил девушку, когда та возвращалась из школы, и привел домой, где богиня протянула ей крупную коробку. «Для меня?» Ханока растерялась от неожиданности и посмотрела на Йосихико. «Бери и раздает». Он тоже не знал, что внутри коробки. Зато он увидел, что богиня над чем-то корпела всю прошедшую неделю. Ханока задумчиво заморгала, но наконец решилась и осторожно взяла подарок в руки. Тонкая белая коробка была сделана будто под размер школьной сумки девушки. Она медленно подняла крышку и увидела ткань, в которую было завернуто содержимое. Когда Ханока скатала ее, показался нежный розовый цвет, напоминающий лепестки сакуры. Йосихико не ожидал увидеть такую красоту и невольно вытаращил глаза. Ханока на миг застыла, ее лицо напряглось. Она осторожно достала подарок и замерла. Текучая ткань будто ласкала ее ладони. Йосихико понятия не имел, что это за материал, но догадывался, что он явно не из дешевых. «Это же...» Когда Ханока поняла, что именно держит в руках, в ее глазах появился редкий блеск. Амата Набата Цухима Ноками сделала ей очень простое на вид платье. «Я попробовала сшить платье, ориентируясь на то, с витрины». Богиня сидела на полу и старательно держала спину, но беспокойно перебирала пальцами на коленях и смотрела на Ханоку с волнением в глазах. «Знаю, тебе идут приглушенные цвета, но и этот миленький тебе обязательно подойдет. Что скажешь?» На глазах Амата Набата Цухима Ноками Ханока окончательно окаменела с платьем в руках. Однако Йосихико увидела, что на щеках девушки появился румянец. А значит, она обрадовалась, пусть даже ничем другим этого не показала. «Ханока, ты уж примерь, раз такое дело», — посоветовал он. Разумеется, ему тоже хотелось увидеть такую очаровательную девушку в таком очаровательном платье. «Да-да, обязательно примерь. Я помогу переодеться». Настойчивым, чуть ли не умоляющим тоном поддержала его богиня. «Что? Но я... Ну же, давай скорее! Мы в соседнюю комнату, ладно, лакей?» Амата Набата Цухима Ноками чуть ли не насильно утащила Ханоку в соседнюю комнату. Через несколько минут богиня вернулась, сияя лицом. «Давай, Ханока, заходи!» Она привела Ханоку за руку. Когда та неуверенно переступила порог комнаты, Йосихико замер с раскрытым ртом и перестал дышать. Рукава платья расширялись на концах, и выглядывающие из них руки Ханоки казались еще стройнее, чем обычно. Талию подчеркивал тонкий ленточный поясок, юбку украшала мелкая плиссировка. Сдержанно роскошным выглядело сочетание бледной кожи Ханоки и ожерелье из маленьких бус, видневшихся в декольте. Платье было сшито точно по ее меркам и идеально облегало тело. Яркий розовый цвет выглядел не вульгарным, а нежным и изысканным. Да, это платье было сделано именно для нее. «А, да уж, весьма». Даже Кагане удовлетворенно кивнул, прищурив зеленые глаза. Он почти никогда не интересовался внешностью людей, поэтому на такой отзыв его могло сподвигнуть только нечто исключительное. «Простите, я...» Ханока смущенно опустила взгляд, ее глаза забегали. «Не привыкла такое носить. Но тебе очень идет, правда ведь, лакей?» Ясихика опомнился только когда богиня попросила поддержать ее. Пожалуй, никогда в жизни он ни на кого так не засматривался. А ведь, казалось бы, он уже привык видеть Ханоку, пусть и в школьной форме. «Ага, тебя обалдеть как идет», — произнес он как можно уверенней, понимая, что от его слов зависит все. Она вышвырнула с головы непрошенное смущение и выбрал самые честные, самые искренние слова. «Спасибо», — запинаясь, ответила Ханока и залилась краской до ушей. Наконец радость так переполнила ее, что лицо девушки озарила прекрасная улыбка. «Я так хотела увидеть, как ты улыбаешься», — прошептала Аматанаба Тацухима ноками, глядя на девушку, словно на прекрасно распустившийся цветок. «Я так долго не могла вспомнить, зачем столько времени создавала одежду». Она сама не заметила, как творчество всецело завладело ей, оставив настоящую причину где-то в стороне. Богиня думала лишь о самовыражении и творила доселе невиданную одежду, забыв о самом важном. «Лакей, Ханока, благодаря вам я наконец-то вспомнила. Я делала одежду ради богов, чтобы их радовать». В те времена она денно и нощно прила шелк и корпела у станка, но вся тяжесть трудов мигом забывалась, когда Танабата видела улыбки на лицах тех, кто носил ее одежду. «Вот я бестолочь, правда? Так ценила свои принципы, но совсем забыла о них». С этими словами Аматанаба Тацухима ноками грустно посмеялась сама над собой. «Но ты и вспомнила о них именно потому, что ценила», — ответила Исихика, похлопав ее по красному берету. «Наверняка есть немало тех, кто ждет от тебя новой одежды». В глазах богини встали слезы. Ханока опустилась на колени, чтобы посмотреть ей в лицо. «Спасибо за замечательное платье», — проговорила она с розовым румянцем на щеках и взяла маленькую ладонь в руки. «Я так рада». Аматанаба Тацухима ноками увидела улыбку на губах Ханоки, и из глаз богини закапали слезы. Она так долго ждала этих слов. Когда-то давно она слышала их постоянно, но не придавала им никакого значения. «Я тоже рада!» Почти забыв о самом главном, она покинула свой храм и пыталась победить свои невзгоды в одиночку. Но сейчас, в этот самый миг, она нашла и отклик, и спасение. «Прости, что так поздно, но вот моя благодарность за помощь». Спустя несколько дней после того, как Аматанаба Тацухима ноками поставила в молитвенник печать в виде одежды и ушла, Ясихика получил от нее посылку из двух коробок разного размера. На первой значилось «Лакею», на второй – «Кагане». «Ворчливая, но благодарная. Интересно, что там?» Возможно, тот странный мрачный голос был всего лишь криком, доведенный до отчаяния души. Но, скорее всего, дело все-таки в ее характере. Пока Исихика читал письмо, приложенное к коробкам, Кагане смотрел на него осуждающим взглядом и мерно покачивал хвостом. «Исихика! Небесноглазая девушка внесла большой вклад в выполнение этого заказа», — напомнил он. «Думаешь, там одежда? По-моему, как-то слишком банально». «А ты сделал ничтожно мало». «Там может быть дорогая ткань, а может и нет». «Прежде чем радоваться подаркам, хорошенько раскайся в том, что...» «Может, решила удивить, и там просто конфеты?» «Открывай уже, Ясихика!» Вдруг смирился и поторопил его Кагане. Ясихика, стараясь не показывать волнения, открыл коробку со своим именем. Внутри была такая же ткань, как в коробке Ханоки. Развернув ее, он увидел узор в трехцветный горошек. Белый, розовый и зеленый. «И как это понимать?» Ясихика озадаченно вытащил из коробки белый пиджак с исключительно странным узором. «Неужели это...» Белые, розовые и зеленые шарики, проткнутые палочкой. Как ни посмотри, пиджак был усыпан трехцветными данго, которые Ясихика купил в тот день. «Это что еще за признание в любви к данго?» Даже продавец данго постеснялся бы такое надевать. Пока Ясихика с пиджаком в руках приходил в себя, Кагане открыл коробку поменьше, обнаружил там кимоно без рукавку с узором из сакурамоти и тоже растерялся. «Как это понимать, Ясихика?» «Прости, я...» Тоже не понимаю, как на это реагировать. Он снова взял письмо, приложенное к посылке. На втором листке значилось следующее. «Я представила вас счастливыми и нарисовала то, что вам больше всего нравится». «Больше всего нравится?» Йосихико и Кагане молча посмотрели на подарки друг друга, обменялись многозначительными взглядами, убрали подарки в коробки и медленно закрыли крышки. Йосихико, в отличие от Кагане, никогда не считал себя преданным поклонником Данго, но богиня, судя по всему, показалась иначе. Она, конечно, вспомнила, что делает одежду, чтобы радовать других, но ее стиль никуда не делся. Неужели она и в будущих работах продолжит показывать свое восприятие высокой моды, которым обзавелась в мире людей? «Лучше бы подарила настоящий моти», — пробормотал Кагане, глядя на коробку с несъедобной одеждой. «Да ладно тебе. По крайней мере, в этих коробках любовь, а не проклятие». Парировал Йосихико, переглянулся с Кагане и устало рассмеялся. Ликбез. Заметки о богах. Часть первая. Шьют ли сейчас одежды богам? Как гласит Ямато Химоно Микото Сейки, один из основополагающих текстов синтоизма, Уаматанаба Татсу Химоно Ками, который посвящен храм Канхатори Хатодоно в префектуре Мии, в мае и октябре каждого года во дворце храма священники Исы преподносят богам церемониальные шелка, которые, как и в древности, изготавливают предельщицы в белых одеяниях. Традиция тянется с тех пор, как Ямато Химе преподнесла подарок Аматерасу Миками, посетивший Иса. Во времена Сэнгоку практика на пару столетий прервалась, но ныне продолжается в изначальной форме. Кстати, помимо Канхатори Хатодоно, есть храм Кан-Они Хатодоно, где ткань придут из льна. Она тоже преподносится богам.